стало ясно, почему так много энергии у профи-рекламы, связи и искусств уходит на заключение новых контрактов. Дело не в повышении доходов. Новые договора – символическое доказательство самоценности личности. Каждый контракт как бы говорит, мол, кто-то свыше хочет, чтобы ты старался лучше и лучше. В результате твое самоуважение растет, твои сомнения затихают. Подтверждение твоей нужности может прийти от кого-то, кому ты срочно необходим. Тревожный звонок, умоляющая записка, приглашение принять участие в заранее безнадежной встрече, просьба умиротворить и задобрить клиента, готового разорвать контракт, и так далее. Но венчать все это как высшая степень подтверждения твоей самоценности должна официальная поэзия заключения нового контракта. Где вы теперь, милые ранее моему сердцу стимулы и награды? И что же на их месте? Что позволяет человеческой душе вновь и вновь выстаивать в дикости всеобщего хаоса? Только одно — страх перед Господом нашим. Это отец Бернс, один из колоритнейших персонажей лечебницы, беседует со своей душевно больной паствой. Человек, говорит лишенный сана священник негр, нуждается в вере. Поэтому он может верить в себя. Он нуждается в большем, чем он сам. Без путеводной звезды мы все блуждаем во мраке. Нам нужен кто-то, кто скажет, что есть зло, а что добро. Нам нужен страх. Гуляя под деревьями и беседуя сам с собой, я зашел в самый конец парка, где под деревьями огромных вязов расположились на своем любимом месте отец Бернс и его ученики. «Бога согнали с трона Вселенной, и поэтому ныне человек, без власти над ним свыше, кроме власти ему подобных, ведет себя, как ему диктует его собственная мораль. Этот сукин сын распустился». В центре Вселенной не осталось божественного магнита правоты и неправоты, и ничто не удерживает человека на орбите. А когда человек теряет чувство страха, то он превращается в зверя. Могу заверить вас, исходя из собственного опыта. Затем отец Бернс, уже, наверное, в пятый раз, что я слышал, посвятил группу в подробности своего дела. Как он выпал из божественной орбиты страха, потерял боязнь Господа и неожиданно обнаружил себя без путеводной звезды. И как затем, пребывая в состоянии безбоязненности, стал животным и изнасиловал 12-летнюю девочку из своего прихода. Описание мельчайших подробностей акта было красочно. Глаза сидящих вокруг женщин, когда я уходил, расширились до размеров тарелок. Меня искал доктор Ллойд. Он сказал, что мне звонят по важному вопросу, и заторопил в здание администрации. Я удивился, заметив, что он семенил следом. Звонил Майкл. У отца, сказал он, воспаление легких. И мне лучше приехать, потому что старик спрашивает Евангелие. Доктор Ллойд быстро организовал отъезд. Я был вне себя от Майкла. Последнее, что я от него слышал, старик поправляется в темпе, нормальном для его возраста. Первой, кого я встретил в госпитале, была Глория. Она стояла у газетной стойки в главном приемном зале и проглядывала журналы. Во рту дымилась сигарета. Ее шаловливого зеленого цвета очки неподобающе отсвечивали с горбинки большого самоуверенного носа. Она заметила меня, когда я проходил через крутящиеся двери, и пошла навстречу, как Карри Нейшн с журналом вместо топора. Щетинка моего загривка вздыбилась. Мне надо было заранее подготовить себя к встрече с Глорией и попробовать принять ее точку зрения, ее видение, по крайней мере, проявить хоть малую талику того понимания, которое я имел в разговоре с юным насильником. Но когда она встретила меня вопросом, уязвившим самое мое нутро, «С тобой что, никого не прислали?» имея в виду санитара, я был вынужден стиснуть зубы. Зачем начинать новую эру человеческого понимания каждого со сквернения основ? Поэтому я впрыгнул в лифт и избавил себя от необходимости отвечать ей. Майкл выглядел таким подавленным и разбитым, что я перестал сердиться на него. Обняв, я поцеловал его. Затем я заметил, что рядом стоит доктор Битти, тот самый, вставивший отцу спицу в бедро и выкинувший меня из госпиталя. Он, едва увидев меня, жестом руки остановил санитара, собиравшегося уходить. Я изумил доктора, протянул ему руку и мирно пожал его ладонь. Приветствие вышло очень добрым. Даже когда он произнес «Ваш отец поправляется в темпе, нормальном для его возраста», я кивнул, будто он и вправду что-то сказал. А когда я, в свою очередь, смиренным голосом поинтересовался, в свете нынешних обстоятельств могу я узнать немного больше сведений, он кивнул служителю госпиталя, отпуская его. Затем повернулся ко мне. Все его профессиональное высокомерие вернулось и ответил. У него воспаление легких, а в его возрасте, да когда он прикован к постели, не может сидеть, не говоря уж о прогулках, угроза пневмонии присутствует постоянно, и ее сфера действия меняется. Вашему отцу колят много антибиотиков. «Доктор Битти делает все, что можно», — раздался голос Глории. «Каким образом ей удалось добраться до шестого этажа так быстро?» — спросил я себя. Ответ, мелькнувший в голове, был очень нехристианский. Она пролетела по трубе кондиционера, но вслух я этого не сказал. Глория выразительно смотрела на доктора и, судя по всему, намекала, что лучше тому идти по своим делам. «Одну минуту, доктор Битти», — произнес я. «Скажите, я не думаю, — прервала меня Глория, — что визиты помогут старику при его состоянии. Вы согласны со мной, доктор?»